Алексей пожал плечами. Да попутчик какой-то. Вместе с Марией Александровной ехал. Да ей лучше знать, вы у нее спросить. Это был еще один тонкий тактический ход с целью выяснить, какого ляда товарищ начальник мнется перед Старлеем, как девка на танцульках. Если шутка насчет целости и сохранности прокатила, то уж фамильярность пройти, ну, никак не должна. Но не тот человек Топтунов, чтобы болтать с подчиненным на равных. Однако ж прошла и фамильярность. То было и вовсе удивительно. Какого ж черта задумал старый лис? Неужели мелькнула шальная мыслишка? Из Москвы амнистия пришла, и его отзывают? Да нет, утопия, быть того не может. В высшей степени подозрительного археолога он высадил возле огонька, там днем и ночью тусуется люд, там ему и подскажут, где можно снять комнатенку. И тут же обалдел еще больше, аж дыхание перехватило. Кряхтя, Топтунов наклонился к серому обколупанному сейфу времен покорения Северного полюса, выудил из его недр на свет Божий опустошенную наполовину бутылочку огней Шантарска калибра 0,7, две граненые стопки цилиндрической формы, раритет, сейчас таких уже не делают, и пакетик фисташек. Потом, сказавший «сиди», тяжело поднялся из-за стола, вознесясь своим нехилым ростом почти под потолок тесного кабинетика и чуть ли не заполнив брюхом все его рабочее пространство. Неторопливо обогнул стол, умудряясь сжимать выпивку-закуску одной лапщей, водрузил стопки на давешние документы про списание полотенца и мрачно, с видом прокурора, зачитывающего смертный приговор, плеснул по половинке. Карташ изо всех сил старался оставаться невозмутимым, хотя происходящее было не просто из ряда вон. Это было невероятно, чтобы начальник зоны самолично поил водкой какого-то простого ВВшника в собственном кабинете, ни свата, ни брата. Сохраняя каменное лицо, Алексей стремительно прокручивал в голове варианты, а не последует ли за водочкой разнос со срыванием погон. Скажем, узнал о Золотишке, настучали о Дорофееве, о драке над Лысым оврагом. Или дочка что-нибудь такое наплела. Да нет, бред, бред. Но поблагодарил. Водку выпил интеллигентно, скромно закусил фисташкой. Водка разбитую губу, конечно, обожгла, но, к счастью, со стороны сие повреждения организма заметно уже не было, равно как и фингал на скуле. Начальник же, не садясь, нависая утесом над Старлеем, кинул содержимое своей стопки в рот, тут же кинул следом орешек, хрумкнул, и все это вместе, казалось, провалилось немедленно в желудок, минуя стадию глотательных движений и скольжения по пищеводу. «Ну, за то, что Машка приехала», — запоздало сказал он. На это Карташ почел за лучшее промолчать. «Нет, товарищи офицеры, разносом тут не пахнет, тут что-то другое». Зона, где царствовал Топтунов, в отличие от подавляющего большинства прочих, была не красной, не черной, так, нечто среднее. Относительно спокойная, с низеньким числом побегов, драк и прочих убийств, инспекции и всякие разные проверочные комиссии уезжали отсюда сытые, пьяненькие и довольные. Короче, на удивление тихая это была зона по меркам не только сибирских просторов, но и вообще России-матушки. Каким манером Топтунов, сменив на посту ушедшего на покой небезызвестного Климыча, добился порядка, Алексей не знал. Поговаривали, что между ним и тогдашними паханами было заключено своего рода соглашение, по коему вертухаи без нужды не свирепствуют, а заключенные ведут себя тихо и мирно, как и полагается, оступившимся, но встающим на путь исправления гражданам. А чего бузить-то, спрашивается?